крейсер «Сильвана», с различимой гордостью в голосе, назвал имя корабля один из солдат, все это время с интересом наблюдавших сцену знакомства. Крейсер «Азари» никак не могла оторвать взгляда от громады, в несколько раз превышающей любые крейсера флота «Цитадели». Посадка прошла как в тумане, Лера все пыталась переварить увиденное и услышанное, но получалось пока что не очень. Молодая «Азари» еще не предполагала, что это лишь вершина айсберга, а все самое интересное еще впереди. Глава 4. Дарт Аскард, второй ангар. Спускаясь по трапу в компании нашей новой гости, я с интересом наблюдал за ее эмоциональным состоянием. На борт вестника, шлем, помимо меня, никто не снимал, на что был специальный приказ, но дальше играть этот спектакль не было ни смысла, ни возможности. Первое и самое сильное потрясение она выдержала достойно, значит и дальше справится. К тому же у меня физически не было глухой брони на 30 с лишним тысяч членов экипажа. Все-таки часы, на общем фоне, составляли исчезающе малый процент. Не говоря уже о том, насколько глупо и подозрительно будут выглядеть операторы и техники, разгуливающие по кораблю в глухой броне. Вот и смотрел я за тем, как себя поведет Азари при виде людей на борту судна, вроде как, совсем другой расы. За неимением головедения и книг, не самый худший способ развлечься. «Приветствую на борту, милорд», к трапу шаттла, четким шагом подошел Преер, своим видом, вызвав у мисс Тессони полный ступор. «Вы готовы, майор?» Проигнорировав открытый в изумлении ротик девушки и не сбавляя шага, указываю взглядом человеку следовать рядом. «Так точно, три грузовых транспорта типа «Вестник» и 7 тип КТ-400 ждут команды на старт. Пространство 3-го и 4-го ангаров расчищено и подготовлено к принятию грузов. До выхода на орбиту 15 минут, тогда же планируется начать операцию. Прекрасно, останавливаюсь, переводя взгляд на стоящий по соседству с нашим шаттлом дрейдоносец, вокруг которого вовсю суетились техники. КТ-400 прекрасный корабль, не столь вместительный и комфортный, как «Вестник», но проще в обслуживании и куда лучше приспособлен для выброса десанта. Впрочем, сейчас ему предстояло выполнять смежное назначение, а именно поработать грузовозом. В руинах имелись не только обломки гетов и протеанское оборудование, но и масса строительной техники, которая нам весьма пригодится. Глупо отказываться от дармовых ресурсов, не забудьте зачистить местность рядом с кораблями противника, там нас не было. Генерал Рихтин уже выделил 3 штурмовые роты, понятливо кивнув, сообщил офицер. Если вы позволите, милорд, я бы хотел сам спуститься к объекту и проконтролировать демонтажные работы. Мое разрешение у вас есть. Дуновение силы сообщило, что вскоре в ангаре появится капитан Ирдиан Тано и моя ученица, только не забудьте надеть полную броню с индивидуальным щитом. Атмосфера там не слишком комфортная и возраст оборудования комплекса предполагает немало аварий. Само собой, милорд, пожилой офицер позволил себе слегка улыбнуться, я уже не в том возрасте, чтобы рисковать по глупости, как молодые. Хмыкнув на подобное заявление от старшего инженера эскадры, прямо сейчас решившего лично принять участие в грабеже наземного объекта, я перешел к более насущной теме. Я просил вас подготовить переводчик для нашей гости. Да, прошу прощения, мужчина залез в карман кителя и достал коробочку. Здесь 3 пары микронаушников с функцией синхронного перевода с Ауребиша на азарийский и в обратном порядке. К сожалению, с момента получения указаний к работе у нас было только 20 минут. А потому других языковых пакетов не установлено. Благодарю, майор, этого вполне хватит. Открываю коробок и, достав 2 миниатюрные, тонкие пластинки, аккуратно вставляю их в уши, после чего поворачиваюсь к пребывающей в неуютной прострации девушке. Мисс Тессони, позвольте представить вам майора Преера, вакадир закрепленного на боку шлема. Повинуясь телекинетическому импульсу, вновь начал дублировать мою речь, что с учетом начавших действовать наушников вылилось в весьма забавное тройное эхо, и прошу, вставьте это себе в уши, это микронаушники с функцией синхронного перевода, так будет гораздо удобнее. Да-да-да, спасибо, Азари неуверенно потянулась к коробочке, а потом почти минуту, посекундно смущаясь и стыдясь, пыталась непослушными пальцами вставить пластинки в ушные раковины. К счастью, те не относились к категории хрупкого оборудования и конструировались в расчете на дурака, то есть согласно концепции прилепил хоть как-нибудь и забыл. Очень удобно для дипломатов, торговцев и разведчиков, Жаль только, что одна такая пара стоит как треть полноценного дроида-переводчика, а вмещать способна всего порядка 7-8 языков, в зависимости от их сложности. Рискну предположить, что вы голодны и очень устали, отключаю вокодер шлема, однако вынужден попросить вас сперва пройти медицинское обследование. Это нужно в том числе и для того, чтобы избежать неприятных казусов, в случае если какой-то из наших продуктов питания окажется для вас непригодным. Не волнуйтесь, я все понимаю. Нервно зачастила девушка, это, ну, стандартная процедура. Меня обдали жалобно извиняющейся улыбкой надежды, и ну, наверное, силовое поле протеан могло как-то повлиять, и я не ела больше суток и находилась в одной позе и... Успокойтесь, мисс Тессони, чувствуя, что уровень паники близок к критическому максимуму, поспешил я остановить девушку, не стоит так нервничать, вы сможете отдохнуть в медицинском блоке, вам выделят отдельную палату. Если среди ваших вещей есть продукты питания, можете прямо сейчас их забрать, или показать их кому-то из бойцов, чтобы вам их принесли. Лейтенант Аралани с удовольствием проводит вас в грузовой отсек шаттла, куда сложили ваши вещи. Лейтенант, поворачиваюсь к только что вошедшей в зону слышимости Ческе, чьи бойцы минутой ранее выволокли бесчувственного Крагана и передали его с рук на руки отряду корабельной СБ. Разумеется, Синдик, еще не снявшая шлем десантница, почтительно склонила голову и повернулась к Казари, прошу за мной. Угу, только и смогла выдавить девушка, покорно засеменив вслед провожатой. Она довольно молода, поделился мыслями Приер. Речь гости он, конечно, не понимал, но далеко не молодому мужчине хватило и мимики. 106 лет, если я правильно понял биологию Азари, то психологически она соответствует примерно 16-17 годам у людей, что, однако, не мешает ей быть специалистом по протеанам и одаренной. Даже так, майор, которого я знал еще с первого своего крейсера класса «Молотоглав», удивленно вскинул брови. Да, к тому же, дроиды охотились здесь именно за ней, причину, полагаю, нам вскоре расскажет наш второй гость. Приер проследил за моим взглядом до скрывающейся в коридоре гравиплатформы, где сейчас был закреплен пленный ящер. Вскоре, из того же коридора показались две, вот уже несколько минут, ожидаемые мной фигуры. Невысокий, жилистый чиз в неброской полевой форме пехотного офицера, с погонами капитана спецвойск и кутающийся в мантию с глубоким капюшоном, молодая Сефи. Заметив это, инженер сверился со временем по датападу и, спросив разрешения, поспешил на готовящиеся к отбытию транспорты. Синдик, обозначив уважительный поклон, козырнул офицер. Тилтей просто молча встала рядом, старательно пряча в силе легкую обиду на то, что я не взял ее с собой, хотя ведь прекрасно понимала, что после напряжения на прошлом вылете отдых ей был необходим. Капитан, возвращаю приветствие, скользнув взглядом с фигуры часа на сотрудника СБ, с момента входа в ангар, скользившего за ним на некотором отдалении, вернее сотрудницу. Два нежно-голубых легко и облегающая все, что только возможно, форма, даже вопреки изначальному замыслу покроет Вилличка, в звании сержанта службы безопасности. Полагаю, это и есть обещанный сопровождающий для нашей гости, да, сержант Шарина Кистар. Прекрасно, поворачиваюсь к девушке, ваша подопечная скоро подойдет. Проводите ее в медицинский отсек и покажите корабль в разумных пределах. Также, стоит уделить внимание психологической обработке и мониторингу состояния, встреча с представителями других рас для местных, событие серьезное. Плюс шок от всего произошедшего. Будет исполнено, владыка, Твилличка склонила голову, не беспокойтесь, я умею находить подход к разумным. Собеседница слегка сместилась, вроде бы случайно, но по странному стечению обстоятельств, при этом открывая мне свою фигуру едва ли не в лучшем ракурсе и одновременно закрываясь своим начальником от тяжелого взгляда моей ученицы. Уже прочитала ее, неплохо. Не сомневаюсь, сержант, ваш переводчик, протягиваю последнюю пару наушников, и подопечная, перевожу взгляд на вестник, по трапу которого спустя миг стали спускаться две женские фигуры, одна из которых несла объемную сумку. Мои собеседники и ученица, с одинаковой долей любопытства стали изучать местную жительницу. Очевидно, Азари оказалась слишком скромной, чтобы заставлять кого-то другого таскать свои вещи, так что сумку несла сама, а Ролани же шагала налегке. Тема застенчивости нашла свое отражение и дальше, в частности, увидев рядом со мной несколько новых лиц и новый вид пришельцев, которые заинтересованно смотрели на нее. Лера запнулась и сделала инстинктивную попытку спрятаться на ровной площадке ангара. Попытка, закономерно, потерпела фиаско, что поняла и сама девушка, но бежать куда-то, когда ее буравит несколько ожидающих взглядов, было поздно, а потому, набрав в грудь воздуха и собрав волю в кулак, Азари продолжила движение, посекундно источая в силу мощные волны паники и стыда. «Простите», — на синей коже подошедшей девушки появился фиолетовый румянец, — «я помешала?» «Напротив, позвольте представить вам сержанта Кистар», — кивок в сторону Твилечки, — «она проводит вас до медицинского отсека и ответит на все возникшие вопросы. Я же вынужден на некоторое время вас оставить, надеюсь, доктор Хелен не слишком вас утомит и мы сможем поговорить, скажем, за завтраком». «Да-да, я буду рада, сержант, прошу за мной», — мгновенно оживилась Твилечка, тепло и радушно улыбаясь. «Вас ведь зовут Лера, а мое имя Шарина. Надеюсь, вы не против общения на «ты»?» Глядя на то, как оперативник службы безопасности уводит растерянную девушку, я позволил себе легкую улыбку. Впрочем, не я один, точно такая же улыбка была написана на лице капитана Ирдианта. Эмоции тела были сдержаны, а вот Аралани отчетливо расслабилась, и когда Азри исчезла за углом коридора, позволила себе снять шлем. «Синдик, для моей группы будут еще задачи, или вы позволите скомандовать отдых?» «Отдыхайте, благодарю за службу». Ческа довольно вытянулась по струнке и, отдав честь непосредственному начальнику, поспешила к подчиненным. «Учитель», — теле подозрительным взглядом провожала спину удаляющейся десантницы. «МММ, нет, ничего», — замялась девушка. «Что ж, тогда не будем терять больше времени. Капитан, полагаю, вы не откажете составить нам компанию при разговоре со вторым гостем?» «Разумеется, синдик, однако, перед этим хотел бы поднять один вопрос». Слова часа почти заглушила сирена, оповещающая о старте. Технический персонал, включая дроидов, оперативно покинул опасную зону и стоящие в ряд, по соседству с вестником, КТ-400 загудели включенными двигателями. «Слушаю», — наблюдая, как челноки отрываются от палубы и выскальзывают за границу силового поля, удерживающего воздух в ангаре, — ответил я. «Данная система подверглась нападению дроидов, уничтожена археологическая экспедиция. Также мы засекли остатки нескольких спутников связи, по всей видимости, обеспечивающих часть планетарных коммуникаций, предположительно, в районе раскопок, и контакт с остальным пространством Альянса систем. Если в Метрополии еще ничего не знают, то заметят в ближайшее время. Рискну предположить, что в такой ситуации будет целесообразно демонтировать, в том числе, и добывающую инфраструктуру вокруг газового гиганта. Лишнего внимания к этой системе подобный ход все равно не привлечет, а при доле везения, это спишут на деятельность гетов. Разумно, жаль, я сам не догадался, работа могла бы уже кипеть, да и с отлетом Приера глупо получилось. На стойком и сокрушителе сейчас есть инженеры, способные реализовать эту задачу. Так точно, заместитель майора Приера, капитан Стрейтнер, сейчас на стойком, руководит ремонтом обшивки. Что ж, свяжитесь с ним и сообщите задачу, мы будем в комнате для допросов. Краган ждал нас в четвертой камере тюремного блока. Медицинский дроид, под руководством одного из помощников доктора Хелен, уже успел провести первичное обследование и взять на анализ ткани. Увы, полноценных биологов, как и генетиков, у меня не было. Повезло уже, что по штату на таких крупных кораблях, как Центурион и Воспрещающий, предусмотрены реальные медики. Точнее, повезло, что данная вакансия и в самом деле была заполнена. Многие республиканские молотоговы годами летают, имея только с десяток меддроидов, хотя полноценный врач им тоже положен, но когда Сенат действительно всерьез занимался финансированием армии, теперь же майору Хелен Вайс приходилось брать на себя работу всех недостающих специалистов, а вместе с ней и немногим ее коллегам, большинство из которых, увы, имели удручающе недостаточный уровень компетенции для новых задач, но работать приходилось с тем, что есть. Дроиды охраны, состоящие из первых марков, послушно перетащили тушу ящера в комнату для допросов. Доспехи, как и прочую одежду, с него уже содрали, и сейчас они ожидали своей очереди в руки оружейников, а Краган, ну, можно сказать, его тоже ожидала схожая судьба. Процесс с допроса не отличался особой примечательностью, силовое внушение даже исключительно в моем исполнении не оставляло откровенно примитивному разуму ящера никаких шансов, и это без более серьезных ментальных техник, А уж когда мы с Телли действовали синхронно, тут поплыл бы куда более волевой и разумный. Рассказал наемник много интересного, разумеется, в ключевые детали его не посвящали, но общий расклад он знал достаточно хорошо, по крайней мере ту его часть, что была нужна мне. Ирдиан тоже нашел в пленнике много для себя интересного, в частности, информация о раскладах в зоне терминуса и среди наемников была крайне ценным приобретением. В общем, день, вечер и ночь пролетели крайне плодотворно. «И что вы думаете по этому поводу, учитель?» — спросила Тилтея, задумчиво теребя прядку своих волос, когда мы вышли из тюремного блока. Краган уже был выжат до донышка, дальше им предстояло заняться медиком, провести вивисекцию, указать слабые места, составить список достоинств и недостатков этого вида. В общем, работы предстояло еще много, но уже без нас. Как порой поговаривает командир нашей дорогой Аралани, от ученицы последовала ожидаемая волна недовольства, вызывая толику веселья, более чем желанную после столь изнурительной ночи, мы в глубоком тылу. Мало того, что этот Сарин, о котором упоминал свидетель Сиден Прайм, является спектром Совета и, фактически, может беспрепятственно передвигаться по всей галактике, так теперь, как выяснилось, у него в союзниках матриарх Азари. И не просто матриарх, а один из лидеров этой расы, имеющая толпу последователей и солидный дипломатический вес. Все это меня очень вдохновляет. Вдохновляет? Голубые глаза удивленно моргнули. Именно, на лицо сама собой выползла предвкушающая улыбка. Девушка отвела взгляд и на несколько секунд задумалась. А та информация о гитах, ну здесь я, пожалуй, теряюсь. В принципе, я видел весьма эмоциональных дроидов, как и дроидов, одержимых какой-то манией или навязчивой идеей, но дроидов религиозных фанатиков не встречал и даже не слышал о таких. К тому же, такое понятие как вера довольно слабо коррелирует с логикой, поэтому то, что эти геты посчитали жнеца богом и начали ему поклоняться, а Сарина считают кем-то вроде пророка, мне кажется, не стоит плодить лишних сущностей, теле. Куда вероятнее, что жнец просто взломал их программный код или предложил какую-либо информацию. Но этот Краган не врал, когда рассказывал имена о поклонении гетов жнецу, возразила девушка. Не знаю, скорее всего, он мог что-то неправильно понять или его умышленно ввели в заблуждение. Такой вариант выглядит куда правдоподобнее молящихся дроидов. Он бы еще раз сказал, что у них началась гражданская война из-за религиозного раскола. В любом случае, дроиды – это наименьшая из наших проблем. Траверс, где и наняли этого типа, давно поделенный, жестко контролируется корпорациями. Вроде как независимые системы Терминус, поделенные различными пиратами и бандитами, на деле также принадлежат или корпорациям, или работают на правительство какой-либо расы, пусть и через третьих лиц. А неизведанные регионы – это выход, но там все придется строить с нуля, на что уйдут даже не годы, десятилетия. Я не уверен, что у нас есть столько времени, особенно, если учесть, что контролю разума подверглись столь высокопоставленные личности. И что делать? Ученица смотрела на меня с надеждой. Есть несколько вариантов, я вновь улыбнулся. Как я понял, эта матриарх Бенезия является хозяйкой очень крупных технических ресурсов, владеет несколькими корпорациями, как в пространстве Цитадели, так и в Терминусе. И Лиара Тессони, ее единственная наследница. Хаэм, Тилли нахмурилась, дальнейшее пояснять ей было не нужно, но представленный вариант не сильно девушке импонировал. Впрочем, она все-таки была ученицей Ситха, и на деле ее переживания были связаны отнюдь не с вероятностью скоропостижной гибели Бенези, но с чего бы этой Лере нам помогать. Думаю, я смогу привести серьезные резоны. В конце концов, она почти до всего и так дошла сама, вопрос лишь в доказательствах. К тому же, она одаренная, а это порождает еще несколько вариантов. От моей собеседницы потянуло ревностью, а ее мысли стали чуть ли не открытой книгой. Сейчас она, Хаэм, считала меня не то, чтобы своей собственностью, но имела, в своем понимании, некие права на меня, как раз таки опираясь на статус ученицы. И тут вдруг вырисовывается вероятность утратить уникальное право. Так, а вот мысли, как избавляться от тела, явно лишние. Впрочем, я знаю, что с этим можно сделать. Ты уже почти завершила обучение и тебе пора брать собственных учеников. Ревность моментально сменяется паникой. Даже не так, паникой. Ну, я, может, не надо? Звучало так жалобно, что я не выдержал и рассмеялся, попутно взлохмачивая девушке волосы. Посмотрим, теле, может, будут и другие варианты. Ну а пока, почему бы нам не позавтракать с нашей гостьей? В ответ в животе Сефи что-то одобрительно квакнуло, заодно напомнив, что последний прием пищи был довольно-таки давно и сейчас самое время подкрепиться. Да, было бы неплохо, смущенно отвела глаза девушка. Лера Тессони, несколькими часами ранее. Лера послушно шла за своей экскурсоводшей, через 5 минут общения, как-то незаметно, из шарины преобразовавшейся в шер. Девушка отличалась крайней разговорчивостью и позитивом. Подумать только, она знает ее всего ничего, а уже болтают, как с закадычной подружкой. Более того, она умудрилась целых 10 минут прообщаться с Неазари и даже не ляпнуть ничего такого, что оскорбило бы или обидело ее спутницу. Лера прекрасно знала свои проблемы с коммуникацией, а потому такое достижение для нее действительно было достижением. Или Шер просто не обратила внимания на обидные слова. Интересно, а все пришельцы такие? Получается, она чисска или чиссита? Как правильно, или чисс вообще не склоняется. Впрочем, вопросы морфологии ушли на второй план, когда она немного пришла в себя и вспомнила разговор в ангаре. С чиссом разговаривал самый настоящий человек, и ведь там были другие люди. Получается, она все-таки не первый представитель пространства цитадели. На душе сразу стало как-то легче, хотя и немного обидно, что все так получилось. Но, раз эти гости связались с людьми, почему те не рассказали о таком остальным? И зачем тогда вся эта шутка с первым контактом? Лера нервно потерла переносицу. «Шер, а что тут на корабле делают люди?» «Служат вестимо», беззаботно пожала плечами ее спутница, «хотя я понимаю, о чем ты. Представь наше удивление, когда мы вдруг увидели тут людей и почитали в вашем экстранете информацию о них». «Секундочку», Лера даже остановилась посреди коридора, «Ты хочешь сказать, что это не представители Альянса, а ваши люди?» Ну да, руководство было в шоке, когда узнало, что раса, уже не первое тысячелетие бороздящая просторы Вселенной и породившая десятки подраз тут вдруг только-только вышла в космос. Сержант расплылась в какой-то по-детски довольной улыбке. «Чичева, вот и начальство так сказала», — хихикнула девушка. «Невероятно, но как?» Глаза Азари забегали по сторонам, совершенно не замечая обстановки. Разбившееся исследовательское судно и деградировавшие потомки, что только-только смогли вновь подняться. Просто похожий вид, или потерянная колония. Фантастика, это же полностью меняет все представления о людях. Возбужденно поделилась она со своей собеседницей, на что та лишь понимающе и одобрительно улыбалась. Впрочем, вопросы появления на Земле людей волновали молодую Азари ровно до первого встречного, коим оказалось существо, сильно напоминающее человека, только вместо волос у него на голове росли настоящие рога, немного напоминающие головной гребень турианцев. Существо им приветливо кивнуло и дальше пошло по своим делам. Это кто? Должно быть, кто-то из техников, наверное, что-то брал со склада, ну или сдавал на склад, беспечно пожала плечами Шер. Ой, я, наверное, неправильно спросила. В смысле, он же не чис? Нет, конечно, это Заброк. Они, вообще, ребята милые, только слегка повернуты на своих железках. Или это проблема всех инженеров? Задумалась ее спутница. Кстати, как и часы, Заброки как раз и являются одним из подвидов людей. Ну, у нас в группе была парочка саларианцев, оторвать их от оборудования было действительно очень трудно. В прострации пробормотала Тессони, у которой в висках набатом звучала фраза «являются одним из подвидов людей». «Саларианцы? А кто это? Ну». Лера проморгалась и судорожно попыталась придумать, как бы не опозориться, отвечая на элементарный вопрос, ответ на который, внезапно, отказался складываться в какую бы то ни было внятную формулировку. «Ну почему? Почему этим должна заниматься именно она? Ведь есть же специально обученные дипломаты, матриархи, в конце концов. Она же простой археолог». Не придумав ничего лучше, девушка ткнула в свой инструментрон, вызывая голограмму саларианца. «Вот, о!» Сержант с любопытством принялась рассматривать изображение, шевельнув большими кожаными отростками, спускающимися с головы. «Прости», девушка в очередной раз смутилась, но не смогла удержаться. Вопрос ее волновал с момента встречи, но подходящего момента никак не представлялось. «А ты ведь чис? Ну в смысле, женщина чис? Не знаю, как правильно. Что? С чего ты решила? Ну как же, у вас и мистер Аскарда». Ее собеседница как-то странно квакнула на этом моменте. «Одинаковый цвет кожи, схожие строения, вот я и подумала, поняв, что таки как-то села в лужу, доктор Тессо не зачастила, пытаясь одновременно извиниться и объяснить свою позицию. «Нет-нет», — рассмеялась Шер, — «моя раса называется Твиллики, и к часам мы имеем такое же отношение, как забраки. Еще одна раса, мамочки». Лера нервно сглотнула, если раньше она считала, что вляпалась, то теперь уже даже не знала, как назвать то действие, что с ней произошло. Вроде бы кварианцы называют это Боштет. Это получается, что сейчас она представляет пространство цитадели не для одной расы, что пусть и редко, но случается, а, как минимум, для трех. Забраки, часы, теперь еще и твиллики, может, они тоже имеют что-то типа совета, но живут на другой стороне галактики и сюда попали через один из спящих ретрансляторов. И это, помимо того, что дикари, люди, как вдруг выяснилось, имеют историю звездных путешествий едва ли небольшую, чем все расы совета вместе взятые. Что-то не так, ну я не очень люблю чужих. Сообразив, что она ляпнула, девушка поспешила развить мысль, ну, в смысле, когда их много. В разговоре я постоянно несу какую-то околесицу. Ой, я не это имела в виду. Доктор Тессо не зажмурилась, глубоко вздохнула и резко выдохнула. Я чувствую себя некомфортно, когда вокруг много разных разумных. По правде, я вообще мало с кем общалась из Неазари, понизив голос и окончательно смутившись, девушка прошептала, да и с Азари тоже не особо много общалась. Не бойся, все будет хорошо, улыбнулась Шер. Кстати, мы пришли, сейчас док тебя осмотрит и ты сможешь отдохнуть, а потом уже и экскурсию проведем. Они оказались перед бронированными створками, каких-либо отличий от аналогов, через которые она уже проходила на этом корабле, Лера не увидела. Шер приложила руку к незаметной, сливающейся со стеной панели и створки отворились, являя взгляду просторное светлое помещение, заставленное рядами коек и кучей разного попискивающего и посверкивающего оборудования, включая несколько окрашенных белым роботов. В этом царстве стерильности и света сейчас находилось всего двое органиков. Один человек-женщина, занятая манипуляциями с каким-то плоским прибором в руках и, видимо, техник, сейчас увлеченно ковыряющийся в одном из агрегатов, в дальнем от двери углу. Рядом с ним стояли два синтетика, железная гуманоидная фигура, очень похожая на тех, что были на планете с десантной группой и странное ведро на колесиках. Бип-би-би-би-би-би, пищало с какими-то возмущенными нотками ведро. Презрительное утверждение. Я, высшая ступень дроид эволюции. К созданию моей модели приложили руки сами мастера Риван и Аскард. Голос высшей ступени отдавал металлом. Мои расчеты всегда верны. Би, негодующий свист. Би-би-у-у-би. Фью-у-у-у. Негодующее возражение. И что с того, что у тебя процессор мощнее? В моем распоряжении вычислительные мощности всей командной сети, а у тебя даже встроенного камлинка нет. Возмущенный свист. Равнодушное подтверждение. Да, только в моем сегменте иерархии. Злорадное заявление. Но мои выкладки проходят контроль от наблюдателя-создателя. Серия писков и трелей. Отрицание. Личный наблюдатель создателя вне классификации категорий, а потому ссылка на него не может быть приведена как аргумент в споре о серийных образцах. Удовлетворенное утверждение. И ты все равно ошибся на 0,4%, признай. Би, из ведра выехала какая-то палочка, с конца которой начали бить небольшие электроразряды, запахло озоном. А ну хватит, НК, подержи эту панель, Т3, если у тебя так много лишнего электричества, лучше запаяй вот эту плату. Техник-человек ткнул пальцем куда-то в недра прибора. Мрачное утверждение, глупое ведро с болтами, не преминул высказаться гуманоидный синтетик, послушно беря указанную панель. Би-би, фри, отозвался его оппонент, приступая к работе. Секунд 10 Лера разглядывала двух синтетиков, послушно принявшихся выполнять приказы человека. На этом корабле есть и этот, и ведет себя смирно и не пытается убить органиков. Органики воспринимают это как должное и чуть ли не подзатыльники отвешивают синтетикам. Только-только выстроившаяся была картина мира с хрустальным звоном разлетелась тысячи осколков. Ноги подкосились и девушка начала заваливаться на бок. Чьи-то руки подхватили ее, послышались взволнованные голоса. Что было дальше, молодая Азари уже не видела, перегруженная шокирующей информацией и сознание милосердно оставила свою хозяйку. Проснулась Лера от какого-то приятного и аппетитного запаха, мигом напомнившего желудку, что он ничего не ел вот уже несколько десятков часов. Открыв глаза, девушка растерянно уставилась в незнакомый белый потолок и пару мгновений силилась понять, где она находится, но вот воспоминания вчерашнего дня хлынули в сознание, и юная Азари резко потеряла последние остатки сна. «Нет, нет, этого же не может быть. Это наверняка был сон. Да сон. Как вы себя чувствуете?» Неожиданно раздался рядом спокойный, но совершенно незнакомый женский голос. Невольно вздрогнув, девушка повернулась на звук и увидела сидящую рядом с ее, видимо, кроватью, человеческую женщину. Спадающие на плечи темные волосы, карие глаза, уже покрытое несколькими морщинами лицо, нос с горбинкой. «Мисс Тессони», — вновь позвала ее женщина. «Ой, простите, я задумалась, наверное, все это так-так, понимаю», — мягко и понимающе улыбнулась ее собеседница. «Меня зовут Хелен Вайс, я врач. Вы упали в обморок прямо на пороге медицинского отсека, вы это помните?» «А да», — перед глазами встали два разговаривавших синтетика, и сердце в груди Азари взволнованно ускорило свое биение. «Вы используете и... Вы не боитесь, что они вас станут? Это же опасно!» «Ой, простите!» — поспешно прикусила язык девушка, густо краснея от только что случившейся вспышки. «Вдруг она оскорбляет какие-то традиции, или что-то просто не поняла, а уже делает скоропалительные выводы, или...» «Ничего», — вновь улыбнулась человек, — «это я должна извиняться, мы успели узнать о том, что у вас очень нервно относится к искусственному интеллекту, но я просто забыла об этом, когда Сэм пришел чинить сломавшийся синтезатор. У нас сейчас сплошной аврал, редко когда старшие офицеры спят хотя бы по 6 часов, многие по несколько суток сидят на стимуляторах, этот момент просто полностью вылетел у меня из головы», доктор говорила так искренне, что Лиара даже почувствовала укол жалости, на миг забыв о всяких синтетиках, но о них ей тут же напомнили. «А что до ваших вопросов, то да, мы довольно часто используем искусственный интеллект. Насколько я знаю, вы даже сами успели увидеть наших синтетиков в действии. Доктор Вайс использует привычный для себя термин «дроид», но так как разговор ведется посредством переводчика, Лиара слышит привычный уже себе термин «синтетик», как наиболее распространенный синоним в ее галактике. Наверняка в обоих языках есть оба этих термина, но дословный перевод не всегда корректен и отражает истинную суть сказанного. Этим принципом и руководствовались составители языковых пакетов для переводчика, прим, автора. «Но как же опасность?» — рискнула продолжить тему археолог, с недаемой опаской и любопытством. «В принципе, все изобретения, так или иначе опасны», — пожала плечами Хелен. «Уж поверьте моему опыту, каких только травм не увидишь в действующем флоте, иногда разум отказывается даже пытаться понять, как тот или иной затейник умудрился навредить себе именно этой вещью. Однажды адмирал даже пошутил на эту тему, дай сила памяти, ах да, в очередной раз убеждаюсь, что абсолютно любое изобретение можно использовать для убийства». Именно так он сказал, лицо женщины осветила улыбка веселья, кажется, воспоминания о том эпизоде действительно были ей приятны. «Простите», Лиара смутилась, до конца не зная, хочет ли она это знать. Слова про убийство напрягали, а к чему была эта фраза? «А, ну, теперь уже смутилась доктор Вайс, понимаете, тут речь идет об одном приспособлении для чистки туалетов и, в общем, тогда случилось так, что когда мне доставили беднягу, адмирал навещал в лазарете одного из раненых офицеров. Ау, да, примерно», обе собеседницы на несколько секунд сконфуженно замолчали, и несмотря на все усилия это предотвратить, на лицо Лиары все-таки выползла совершенно неподобающая к ситуации с обсуждением чужого горя улыбка. Момент нарушил живот девушки, требовательно заурчавший, когда в процессе паузы, та судорожно пытаясь куда-то деть глаза, осматривая палату и наткнулась взглядом на тумбочку, поверх которой стоял поднос с источником того самого запаха, что ее разбудил. «Ох, что-то я совсем никакая», поспешно встала врач и прошла к тумбочке. «Вы же сейчас должны быть очень голодны». Обследование выявило легкую степень истощения, но, к счастью, признаков возможной аллергической реакции на нашу пищу мы у вас не обнаружили. Хотя, должна признать, ваш гинокод очень необычен. «А, да, наверное, я в этом не разбираюсь», в очередной раз смутившись, потупила взор Тессони, пока ее собеседница переносила поднос к кровати и, наконец, передала его самой Ляре, что опять умудрилась сконфузиться, поздно сообразив, что надо сесть, и тем самым заставила доктора ждать, отчего густо покраснела. А что это? Несмотря на чувства, не смогла удержаться девушка, потянув носом воздух и указывая глазами на большую чашку с чем-то ароматным и исходящим паром. Это каф, улыбнулась Хелен, наиболее распространенный у нас тонизирующий напиток, еще его часто подают с десертом или после приема пищи. Попробуйте, не бойтесь, вам это точно не повредит, к тому же горячее питание для вас сейчас явно предпочтительней, чем те холодные полуфабрикаты в вашей сумке, которые я, признаться, даже не знаю, как готовить. Спасибо, благодарно пискнула Азри и несколько секунд поборовшись с собой для приличия, жадно накинулась на содержимое подноса, а была там далеко не только кружка с кафом. Есть под взглядом совершенно незнакомого разумного, да еще и не Азри, было очень неуютно, но только начав, девушка забыла обо всем, слишком сильно она проголодалась. Вкус почти у всех продуктов был непривычен, но очень приятен, хотя после стольких часов голодовки ей, наверное, что угодно показалось бы божественным деликатесом. Наелись, нарушила тишину через несколько минут доктор. Да, большое спасибо, не стоит. Кстати, думаю, скоро с вами захочет побеседовать адмирал, вашу одежду мы, к сожалению, почистить еще не успели, надеюсь, вы не откажетесь от временной замены. Глаза Лиары широко распахнулись, новость об одежде сумела зацепиться за сознание не иначе как чудом. Тем же чудом чувства девушки наконец заметили и сообщили хозяйке, что лежит она под одеялом явно не в комбинезоне, а в чем-то вроде пижамы, но основное внимание Азри было целиком и полностью приковано совсем к другому факту. С ней захочет побеседовать адмирал. Простите, я прослушала, моргнула, с усилием возвращаясь в реальный мир юный археолог. Я сказала, что санузел находится вон там, доктор показала рукой в противоположную стену. Если вам потребуется помощь, то я все покажу, или могу прислать лейтенанта Кистар, она сейчас ждет в приемном покое. Да-да, но подождите, как я могу встречаться с адмиралом? Я же простой археолог, меня никто не готовил к такому, ведь адмирал флота совсем другой расы, это. Женщина выглядела удивленной, но я слышала, что вы с ним уже встречались, разве не он доставил вас на борт? Нет, меня доставил мистер Аскарт. Почувствовав просвет какой-то дикой необъяснимой надежды, Лиара с пылом ухватилась за него всеми конечностями. «Ах, мистер, понятно», лицо Хелен отразило какую-то непередаваемую эмоцию, а девушка внезапно ощутила себя на краю чего-то очень, боюсь, возникло небольшое недопонимание. «Видите ли, Лиара, очевидно, владыка Аскарт просто не хотел слишком сильно вас шокировать, но реальность такова, что он является адмиралом и командующим нашей эскадрой, а также лордом империи и очень могущественным ситхом. Ситхи – это такой орден существ, обладающих особыми возможностями, отчасти похожими на вашу биотику», – пояснила женщина, видя полное непонимание на лице собеседницы. «Кстати о биотике, я бы очень хотела просить вас помочь мне понять, что это такое и как работает, вы ведь Азри, а они, насколько я знаю, все ей владеют. Впрочем, не сейчас, разумеется, не сейчас», – поспешила заверить доктор, мягко улыбаясь и всем видом показывая, что заставлять Лиару никто не будет и вообще ей еще надо прийти в себя, и хозяева это прекрасно понимают. Но что он делал на планете? Отчаянно, не то пропищала, не то сдавленно прошептала Азари. Тут дело в способностях ситхов. Часто одного их появления на поле боя достаточно, чтобы кардинально изменить всю ситуацию, или спасти тысячи жизней. Однако, вряд ли я смогу объяснить вам все это достаточно компетентно. Просто примите как данность, что когда дело касается одаренных, обычные критерии и правила зачастую не работают. Ну а подробней вы сможете спросить у милорда Аскарда, и не бойтесь, он не такой страшный, как выглядит. Женщина тепло и ободряюще улыбнулась. Он не выглядел страшным, непонятно почему, вдруг решила оспорить слова доктора Лера. Ой, простите. В ответ та тихо рассмеялась. Ну, думаю, тогда вы можете гордиться, знаю я несколько офицеров, что дышать боятся в его присутствии, а ведь такие боевые мальчики. Хелен умиленно покачала головой. Но что-то мы заболтались, не опоздать бы. Давайте я все-таки покажу, как пользоваться санузлом. Не уверена, что наши стандарты совпадают с привычными вам. Да-да, конечно. Дарт Аскарт, примерно то же время. К сожалению, завтрак пришлось несколько отложить. Наша гостья задержалась в госпитале дольше, чем изначально предполагалось. Разумеется, доктор Вайс могла привести ее в чувство почти сразу, но как медик решила, что здоровый сон той более полезен, чем очередной виток стресса и нервотрепки в виде экскурсии по кораблю. Много хуже была ее оплошность с дроидами, но ситуацию она обещала сгладить, когда гостья очнется. Если справится, то так и быть, забудем об этом инциденте, а если нет, хотя должна, психолог она хороший. Учитель, о чем вы сейчас думаете? Тили уже ждала меня за столом и источала любопытство, смешанное с подозрениями и приправленное каплей ревности. А я ведь всего лишь пару минут общался с медицинским отсеком. О нашей гости, честно ответил я, наблюдая за резкой сменой эмоций ученицы. О, как сразу полыхнуло, даже грустно немного. Нет, все это безусловно очень забавно, но переходный возраст все же самая сложная пора обучения, гормональный взрыв, перестройка детской психики во взрослое состояние, позывы молодого организма, к которым еще не привык и не научился держать в узде, да и влюбленность в учителя, чего уж там, даже в ордене джедаев с этим вечные проблемы, причем со всеми техниками укрощения плоти, каждая вторая разнополая пара учителя и ученика проходит через этот период, и далеко не всегда целомудренно. У ситхов же еще сложнее, эмоции мы не подавляем, мы учимся их контролировать, использовать, подчинять, а вот с этим у тели большие проблемы. Тебе стоит больше внимания уделить контролю над своим разумом, Тилтея, твои мысли не только выдают тебя, но ты сама не замечаешь, как становишься рабой эмоций. Ситх должен использовать эмоции, но руководствоваться разумом, а не наоборот. Мысли, какие мысли? Да, вторую часть моей фразы, похоже, даже не заметили. Плохо, что просто дать ей желаемое нельзя. От эмоциональной бури тогда просто сорвет все ограничения. Я такое уже видел, девушка превращается в маньяка, одержимого собственническим инстинктом, расшатанная психика очень быстро становится жертвой эманации темной стороны, и итог закономерен. Попытка убить любимого за реальную или мнимую измену. Собственно, это одна из причин, почему ситхи предпочитают заводить учеников своего пола, в темной стороне и так достаточно подводных камней, чтобы умышленно создавать себе дополнительные трудности. Одержимого жаждой власти ученика хотя бы можно просчитать, а вот с непредсказуемой женской логикой, помноженной на безумие силы, все куда сложнее. А потому, изобразить губами легкую усмешку и можно еще минут 10 наслаждаться непередаваемым калейдоскопом чувств, то есть продолжим ее потихоньку дразнить. Человек ко всему привыкает, так что рано или поздно и она привыкнет к раздражителям. А тогда уже можно будет идти дальше. Достаточно, возвращаю девочку в реальный мир, ощущая приближение двух озабоченных мыслями обо мне живых существ. Госпожа Тессони вот-вот подойдет, а тебе действительно стоит как можно больше времени уделить не тренировкам с мечом, а работе со своим разумом. Да, учитель, печально поникла девушка. Тем временем, означенная госпожа Тессони уже входила в небольшую столовую в моей каюте, оставив лейтенанта в коридоре. Хотя, скорее именно Твилличка пропихнула Азари вперед и осталась снаружи. Однако, Хелен сработала оперативно и, в который раз убеждаюсь, до чего же Лиарас Тели похожи. Сейчас даже паникуют примерно одинаково, ну ученица-то понятно, но вот археолог, с чего бы паниковать ей. Доброе утро, мисс Тессони, я слышал, что вам стало плохо у нас на борту, надеюсь, сейчас все в порядке. Да-да, конечно, милорд. В смысле, ваша милость, кхем, лорд Аскард, так, кажется, я начинаю понимать, в чем проблема. А вот очередного обморока мне не надо, спокойней, девочка, спокойней. Аккуратно касаюсь ее разума, воздействуя на гостью силой и заставляя прийти в себя. Не волнуйтесь, вы не относитесь к членам моего экипажа, так что Аскард или Дарт Аскард, если настаиваете на уважительном обращении, будет более... чем достаточно. Ясно, спасибо, Дарт Аскард, Тели недовольно буравила взглядом конкурентку и, возможно, будущую ученицу, ведь дождется у меня, действительно назначу ученичество, сразу поймет, как империю любить. Да, простите, совсем с этими делами забыл, позвольте вам представить Тилтея Арсестет, моя ученица и мой первый помощник, и заместитель, Сифи кивнула, Алера, смущенно улыбнувшись и приобретя легкий фиолетовый румянец, ответила, приятно познакомиться, ну, а меня вы, наверное, уже знаете, да, хотя нет, это все-таки невежливо и мне нужно представляться, или по вашему этикету положено, чтобы представлял кто-то другой, ой, простите, не волнуйтесь, у нас дома множество народов, специально не стал использовать слово «рас», дабы не провоцировать очередной шок. У каждого свои обычаи и традиции, так что и вариаций этикета весьма много, в какую-нибудь, да попадете. Как вам, кстати, наш корабль? Решил немного отвлечь тему и перевести разговор в более нейтральное русло. О, это просто потрясающе, даже я, особо не разбираясь в кораблях, просто поражена и не могу найти слов. Акварианцы, вообще, наверное, бы на ногах не стояли. В самом деле, изобразил я вежливый интерес. Хотя особо изображать и не надо было. Информация по-прежнему оставалась едва ли не самой высокой ценностью в нашем положении, превосходя даже людские и материальные ресурсы. К тому же, Кор стоит в углу, а значит потом ее слова будут неоднократно прослушаны аналитиками, что, вероятно, неплохо нам поможет в будущем. Касательно же самих кварианцев, информации по ним в средствах массовой информации было до прискорбия мало, да и та, что была, создавала образ этаких воришек-нахлебников, интересующихся техникой и ведущих кочевой образ жизни. В общем, джавы, вариант второй, космический. А да, я знаю о них не очень много, все-таки моей специальностью были протиане. Лера, начавшая говорить об истории галактики, разительно преображалась. Из застенчивой девочки она превращалась в увлеченного рассказчика, и что-то мне подсказывало, свои утверждения она будет отстаивать с остервенением, едва ли не превосходящим таковое у Хатта, выбивающего долги, но, продолжил Азари, все-таки, понимаете, после поражения в утренней войне 3 века назад, они были изгнаны со своей родины, Ранаха, а также всех колоний и вынуждены были бежать из Вуали Персеем. Ну, Вуаль Персея, это, девушка опять растерялась. Не беспокойтесь, мы добыли из экстранета карты, предоставляемые пространством цитадели, и примерно представляем, где это. А, ну тогда хорошо, собственно, о чем я. После потери всех земель, кварианцы вот уже 300 лет кочуют по галактике на своем мигрирующем флоте, и корабли для них, ну, даже не знаю, священны. Секундочку, вмешалась в разговор теле, которой за прошедшие часы тоже успели подготовить личный переводчик. Они лишились всех своих колоний и при этом имеют не самую лучшую репутацию в галактике. А где они тогда чинят корабли? Ведь ни один корабль не может 3 века активно эксплуатироваться без полного техобслуживания на верфи. Честно говоря, я никогда не задавалась этим вопросом, растерянно развела руками Лера, но и никогда не слышала, чтобы какая-то другая раса предоставляла им свои верфи, пусть даже и на время. Да и какая верфь вместит 50 тысяч кораблей? Да, резон в ее словах есть, пусть это число берется даже с учетом легких истребителей, все равно выходит очень немало. Получается, или эти ребята где-то втихую отгрохали верфи и добыли для них соответствующие ресурсы, что маловероятно, или они действительно умудряются 3 сотни лет кряду чинить свой флот на коленке, что у меня, как у разумного, неплохо знакомого с тем, сколько всего требуется для обслуживания даже одного корабля, вызывает недоверие едва ли не больше, чем версия с тайными верфями кварианцев. Но и вариант, что их пускают на верфи других рас, кажется бредовым, хоть не таким фантастичным, как первые два. Вот как, интересно, я уловил в силе любопытство девушки и ее желание узнать и о нас, но сейчас явно не подходящий момент. Конечно, кое-что рассказать Лере все-таки нужно, но я еще не определился окончательно с планами на ее счет, а следовательно и с необходимым уровнем информирования. В идеале, действительно было бы неплохо взять ее в ученицы, благо, с учетом сроков жизни, назвать ее слишком старой не выйдет, как и закостеневшей, если припомнить ее теорию ХМ. Кстати, почему бы не сместить немного акцента и не начать плавную агитацию? Немного сосредоточившись, я уловил самую яркую мысль своей собеседницы. Наша система власти чем-то напоминает турианскую иерархию, и мое положение примерно соответствует ее генералу, хотя отличия, безусловно, есть и немалые. В частности, выбор лидера у нас проходит довольно специфически, только среди ситхов. О, спасибо. Я как раз, тут Лера начала понимать, спросить об этом. Мамочки, так вы что, можете читать мысли и ХМ? Так Азари могут полностью становиться фиолетовыми? Забавно. Ой, это что, все что я, простите, простите, это о чем она, интересно знать, таком думала? Ясно, не беспокойтесь, читать мы можем только самые яркие мысли, да и то, далеко не все из нас и не всегда, это довольно сложно, для новичка. Фух, с явным облегчением вздохнула археолог, просто вы довольно громко думали, можно сказать, кричали о нашей структуре, вот я и не удержался. Приношу свои извинения. Ой, нет, что вы, все в порядке, это мне нужно извиняться. Вдруг бы я подумала о чем-то, в общем, все в порядке. Теле подозрительно прищурилась, может, вы побольше расскажите о своем ХМ ордене, ведь, как я поняла, он очень тесно связан с вашим государственным управлением, ну, если это не секрет, конечно. Что ж, план удался, заинтригованная необычными способностями, чем-то схожими с талантами ее расы. Про объятия вечности в человеческом сегменте экстранета было расписано весьма много, а на некоторых сайтах определенной направленности еще и проиллюстрировано, что обычно происходит после или во время таких объятий. Полагаю, мужская часть аналитиков была весьма приятно удивлена, молодая Азари переключилась с любопытства по поводу нашего флота и государства на любопытство по поводу нашего ордена. Что ж, думаю, кое-что рассказать можно и даже нужно, особенно, если рассказывать в правильной редакции. Изначально, ситхи были самостоятельной расой гуманоидов, живущей на планете Карибан, и первым прообразом современного мне ордена ситхов выступала их аристократия. Определяющим критерием принадлежности к оной были, однако, не родственные узы, хотя они тоже имели место, а наличие определенных способностей, чьих обладателей называли лордами ситхов. Сама по себе эта раса была весьма воинственной и агрессивной, причиной тому служили, в первую очередь, обстоятельства, при которых ситхи вышли в космос, а произошло это в результате внешней агрессии другой воинственной расы, ракатов. Внимание слушательницы полностью захвачено, глаза сияют, дыхание возбужденное. Словно не замечая этого, протягиваю руку за стаканом и делаю несколько глотков кафа, напряжение девушки берет новую высоту. Однако суть не во внешней агрессии, которую они смогли отразить и даже заполучить себе технологии противника, а в том, что на момент ее начала ситхи находились в стадии феодального типа общества. Резкий технологический рывок только замедлил процесс общественных реформ, отчасти даже повернул его вспять. Тем не менее, трудности они преодолели и через несколько тысячелетий создали весьма обширную и могучую империю. На данный момент эта империя уже уничтожена. Однако философия, выкованная в горниле испытаний и тяжелых лет внутренней борьбы, оказалась куда более живучей. На данный момент Орден Ситхов представляет собой объединение одаренных, разделяющих основные постулаты той имперской аристократии, в частности, стремление к самосовершенствованию и познанию своих страстей, с направлением их энергии на благо империи и свое собственное. Это если коротко. Вы сказали, что та, первая империя уничтожена, а как это случилось? Поняв, что может задавать вопросы, взорвалась гейзером любопытства девушка. И как давно она существовала? Вы говорили про тысячелетия развития. И вы ведь все равно аристократия. Да, ну как в той, первой империи. И кто такие ракаты? Они древние протеан. И ой, простите, я опять забылась. Азари даже зажмурилась, втянув голову в плечи и мысленно остервенела себя костеря. «Ничего, у всех нас есть свои страсти, и не перед ситхом этого стесняться», улыбаюсь, вновь отпивая каф. «Что до ваших вопросов, то империя истинных ситхов проиграла войну с другим государственным образованием, из которого позже возникло государство, которому я имею честь служить. Произошло это чуть больше тысячи лет назад. Аристократия же, выдерживаю паузу, изображая раздумья, скорее нет, слишком сильно наше общество отличается от того, что было у ситхов, а несколько ключевых идей и методов взаимодействия с силой не могут дать полной идентичности. Ну а самые древние из известных мне памятников цивилизации ракатов датируются возрастом примерно в 36 000 лет, а вот Корусант был полностью погребен под поверхностью города еще 100 000 лет назад. Но об этом я лучше промолчу. Лиара сидела с открытым ртом и смотрела на меня глазами очень голодного ребенка, которому дали маленький кусочек хлеба, а огромный, битком набитый поднос вкусностей цинично спрятали за спину. Вот с точно таким же выражением мучающего до слез желания, несправедливо причиненной обидой ноющего нетерпения. А в мыслях у нее самый близкий аналог – перегрузка процессора, силищегося одновременно выполнить превышающие свои возможности ворох задач. Говоря иначе, девочка не знала, какой из десятков вопросов больше всего хочет задать, что в сумме с воспитанием и застенчивым характером грозило привести систему к фатальной ошибке. Пришлось опять слегка помочь, успокаивая нервы и подталкивая к наиболее удобному для меня вопросу. «Скажите», — Азари с трудом сглотнула, приходя в себя, — «а что это за сила такая? Я уже не в первый раз слышу о ней, но никак не могу понять, что это». «О, над этим вопросом одаренные, да и не только они, бьются уже не первые десяток тысячелетий. За это время были созданы сотни теорий и предположений, но точного ответа не знает никто. Известно только, что она есть везде, в любом живом существе и неживом предмете. Некоторые разумные могут с ней взаимодействовать, слушать ее шепот, воспринимать ее энергию. Именно их и называют одаренными. Подумать только, вы почти слово в слово пересказали учение о богине», — восторженно пискнула девочка. «Правда, у нас нет никаких одаренных», — тут же одернула она себя извиняющимся тоном и поспешила несколько раз торопливо вздохнуть, зажмуривая для надежности глаза. «Богини, да, наша раса верит в энергию, что течет сквозь все живое, и все разумные так или иначе связаны с ней, а когда кому-то приходит время уходить, то он не умирает, а становится единым с этой энергией, с богиней, ну, примерно так», — поспешила ответить Лера, слегка смутившись под конец своей речи. «Что ж, учение силы превеликое множество, одаренная Азари сидит передо мной, сомневаюсь, что она первая в своем роде, а раз так, то почему бы кому-нибудь из ее предшественницы не записать свои мысли о силе, что позже переросли в культ богини? Что ж, весьма похоже, правда, ситхи не верит, мы просто знаем это и применяем на практике». «Это как? Возможности силы безграничные, и одаренные могут многое, причем, даже не обученные, такие существа часто оказываются в нужном месте и в нужное время, находят что-то необычное, в экстренных ситуациях могут сотворить такое, что любому другому разумному покажется просто нереальным, например, положить в одиночку десантную дивизию, пережить несовместимые с жизнью раны, чудесным образом спастись в совершенно безвыходной ситуации, благодаря тому, что разом сложились сотни мелких случайностей, в конфигурации, шанс на которую миллионная доля процента, или на одной интуиции активировать древнюю защиту, толком не понимая, как она работает». Глаза доктора Тессо немедленно приобрели весьма ошарашенное выражение. «Да, намек был очень даже прозрачным. Звучит как-то невероятно, простите. Ничего страшного, теле», — я повернулся к изображающей детали интерьера ученицы, «правда, данное занятие не мешало ей очень внимательно нас слушать, продемонстрируй нашей гости что-нибудь наглядное». Сифи с легкой досадой в эмоциях кивнула и, прикрыв глаза, заставила все столовые приборы, а также часть мебели, взлететь в воздух. Секунда, и зависшая перед ней ложка растекается каплей холодного металла, еще пару мгновений, и из капли формируется миниатюрная копия Центуриона, на которой отчетливо видны даже самые мелкие детали, вплоть до орудийных башен. Игрушка подплывает к Лере и опускается на стол, вслед за ней на свои места встают и остальные предметы. На реакцию Азари было приятно смотреть, чем-то она напоминала эмоции маленькой сельской девочки, в первый раз попавшей на городскую ярмарку и увидевшей представление актеров. Неприкрытое изумление, шок и волна восторга от чего-то нового и интересного. Невероятно. Поверить не могу. Глаза девушки были намертво прикованы к кораблику, который совершенно не спешил превращаться обратно в ложку. Он холодный, потрогайте. Не сдержалась и тоже слегка улыбнувшись, глядя на искренний восторг, посоветовала Тилтея. Но как? Азари не верила, но понукаемая советом рискнула и тронула фигурку. Это называется силовая ковка, поатомарное перестроение вещества посредством силы. А что еще могут ситхи? Наживка заглочена вместе с крючком, грузилом и половиной поплавка, по-другому описать реакцию доктора Тессо было нельзя.